Неотвратимость. Дядя Степа ждал Шурку у крыльца, с лицом важным и проницательным. Крепко взял его за руку, повел. Шурка двигался, обмякший и виноватый, как пацаненок, пойманный в чужом саду. Было однажды в жизни такое, давным-давно. Вошли в гараж, обогнули снятый с колес москвичонок. Здесь, у задней стены, виднелся в щербатых половицах закрытый люк. Дядя Степа, наконец, отпустил Шурку. Нагнулся, потянул скобу, отвалил крышку. Все это медленно, с какой-то особой значительностью. Из люка пахнуло зябкостью, а от дяди Степы — водочкой, когда он сумрачно приказал: «Спускайся, я за тобой». Шурке в голову не пришло спорить и сопротивляться. Он двигался обреченно. Вниз вели железные скобы, как в колодце. Когда Шурка, держась за край люка, ступил на верхнюю скобу, ему послышалось со двора: «Ты куда повел ребенка, ирод проклятущий?» «Баба Дуся». Но это уже далеко, в другом мире. Шурка ушел из дома без майки и рубашки, без кроссовок. Тонкие скобы больно давили на босые ступни. Землистый холод прилипал к телу. Шурка мелко дрожал. Пока спускались, пока шли по низкому кирпичному коридору, перешагивая через трубы и балки. Через трубы и балки. Степан светил через Шуркино плечо фонариком. Тяжело сопел. Коридор повернул и уперся в стену с дверью. Дверь была обыкновенная, квартирная, обитая тонкими рейками. «Все», — насупленно сообщил Степан, — «заходи, а мое дело кончилось. Как говорится, auf Wiedersehen и goodbye». И он в развалочку ушел за поворот. Первым желанием было кинуться следом, к люку, к свету, на знакомый двор. Шурка даже качнулся и замер. Потому что разве убежишь от Гурского, от судьбы? Над дверью горела матовая лампочка. На косяке белела кнопка звонка. Шурка вздрогнул последний раз, сильно вздохнул и нажал кнопку. Тихо было. Дверь не шевельнулась. Шурка надавил опять, подождал, потянул ручку. Дверь легко отошла. За ней был тамбур. В нем еще одна дверь, приоткрытая. Из-за нее пробивался свет. Шурка толкнул ее, шагнул через порог и оказался в комнате. Комната была обычная, пожалуй, только чересчур богатая, с пушистым ковром, с мягкой мебелью и узорчатыми шкафами, с картиной в золоченой раме, на полотне темный пейзаж с парусами. Но вот что было и обыкновенно, и непонятно сразу. В окна сквозь густую зелень бил солнечный свет, здесь, под землей. Или не под землей? Может быть, уже и не на земле? Дальний угол комнаты закрывала зеленая занавесь. Она странно колыхалась и была как бы подернута туманом. Из-за нее-то и вышел Гурский. Сел за обширный, резьбой украшенный письменный стол, к Шурке лицом, подпер кулаками заросшие шерстью щеки, глянул ярко-синими глазами. Без упрека, по-доброму, но грустно. «Садись в кресло, Полушкин». Шурка осторожно прошел по мягкому ковру, сел на краешек податливого кресла. «Да садись как следует, удобней. Лезь с ногами», — добродушно посоветовал Гурский. «Разговор будет долгий». Шурка опасливо шевельнул пыльными ступнями. «Грязные ноги-то». «Какая разница? Это же все вещи временные, пристанище на час». Шурка не понял, но послушался. Забрался в кресло с ногами, уютно уткнулся плечом между высоким подлокотником и спинкой и перестал бояться. Стало спокойно и хорошо, как в прежние времена в клинике, когда его навещал Гурский, и Шурка вдруг понял, что соскучился по Гурскому, что он

Неправда. Правда, Полушкин. Гурский опять говорил виновато. Это не мы. Так показывают весы. Да врут ваши дурацкие весы! И ахнуло, скомкалось пространство. Шурку бросила назад, спиной и затылком ударила о твердое. Распахнулось над ним черно-синее небо с тысячей многоярусных созвездий, и в то же время светило сбоку у горизонта лучистое солнце и ходило по небу несколько пятнистых лун. Шурка лежал навзничь на каменной плите. Крепкая сила гравитации прижимала к неровной твердости его ноги, руки и плечи, но голову он мог приподнять и приподнял. Налево, к солнцу, тянулась волнистая желтая пустыня. Из песка торчали редкие развалины, и справа была такая же пустыня. А на камнях неподалеку сидели Гурский и Кимыч. Кимыч в обычном своем костюме с галстуком, а Гурский почему-то в голубой мантии и черной четырехугольной шапке с кистью, как у старинных ученых. Кимыч сокрушенно покачал головой. «Что же ты наделал, Шурка?» Никогда он раньше с Шуркой так не говорил. «А что он наделал?» «Это с ним?» «Что-то наделали», — Шурка так и хотел сказать. Но тут над ним нависла круглая тень. Шурка вскинул глаза. Это был гранитный шар, больше метра в поперечнике. Он висел на цепи, которая уходила к перекладине, похожей на рычаг колодезного журавля. И Шурка понял, что над ним весы, только еще более громадные, чем там, в комнате, но все равно те же. Гурский зябко запахнулся в мантию и сказал, будто не Шурке, а всей пустыне. «Никто не может безнаказанно усомниться в точности весов. Они непогрешимы». «Пустите меня!» «Это не мы», — вздохнул Гурский. «Мы теперь бессильны помочь тебе. Мы даже не сможем избавить тебя от боли. Впрочем, это недолго». «Что недолго?» Шурка опять глянул вверх. Гранитный шар висел прямо над ним. Из него, словно тонкий луч, выдвинулась блестящая игла с очень-очень острым концом. И Шурка почуял, конец этот смотрит прямо в центр незагорелого круга на его груди. Глухо, будто из какого-то запределья, Гурский объяснил. В шаре все накопленное зло. Он опускается неудержимо. Ты сам виноват. Нет! Уберите его! Убрать его не смог бы даже галактический взрыв. Зажмурься, вдохни поглубже и потерпи. Но Шурка не смог зажмуриться. Глаза раскрылись широко-широко. Серый многопудовый шар приближался. Воистину, неотвратимость. Неторопливая, неумолимая, с тонким, несгибаемым жалом. И Шурка вдруг понял, что та домашняя игла была намеком, предупреждением. Теперь острие было сантиметрах в 20 от груди, и с каждой секундой делалось ближе на несколько миллиметров. «Уберите!» «Не можем, Полушкин. Попробуй сам. Последний раз». «Докажи, что добра на земле больше». «Больше?» «Нет. Всюду обман, кровь, злоба, стрельба». «Но ведь есть же и хорошие». «Что?» «Ну, самолеты в Африку летят с едой и лекарствами». «А по ним стреляют». «Есть же книги хорошие, музыка». «Она не спасает от зла. Послушав музыку, люди часто идут убивать». «Нет, не все же. После хорошей музыки никто убивать не пойдет». «Значит, плохой больше». «А зато... А еще есть друзья». «Но есть и предатели. Их больше, чем друзей». «А кто считал?» «Весы». Игла была в 10 сантиметрах. Разве успеешь что-то сказать? И у Гурского на все свой ответ. Гурский проговорил. «Как ни споря, планета обречена». На ее поверхности много ядовитой плесени и мусора. А зато... Что? Ну? Зато цветет Иван-чай. На миг шар замер. Да. Но почти сразу он опять пошел вниз. Тихо и неумолимо. Тонко, почти безболезненно. Игла проткнула кожу. Вошла в мышцы груди. Шурка обрадовался, что боль не так уж и сильна. Чтобы еще ослабить ее, он вспомнил Женькины косы и даже улыбнулся. Чуть-чуть. Но игла скользнула между ребер глубже и тронула сердечную мышцу. Шурка вскрикнул. Отчаянно. Шар взмыл на метр. С иглы сорвалась и ударила в грудь теплая капля, а в сердце словно остался колючий шип. Шурка рванулся, руки оказались свободны. Он толкнулся локтями, сел, левую ладонь приложил к липкой точке укола. Шар стремительно уходил вверх. Он, словно пушечное ядро, врезался в звездный небосвод. Созвездия рассыпались и гасли. Погасло солнце, встала на дыбы пустыня. Шурку кинуло во тьму, в провал. Вдавила боком в пушистый ворс, но вот мягко заполнил пространство зеленоватый свет. Шурка лежал в знакомой комнате на ковре. Ким и Чигурский, уже без мантии, стояли у письменного стола. Весы опять заслоняла зеленая занавесь. Гурский вцепился в бороду. Он был откровенно растерян, как обычный земной старик, обнаруживший пропажу кошелька. Кимыч, как бабка, хлопнул руками по бокам. Поднял к потолку плаксивое лицо. «Молокососы паршивые!»